Хотя, конечно, этот самый кшевец мог впустить в дом и незнакомого человека, какого-нибудь клиента. Он мог предварительно договориться с садоводом о встрече и ждать того у дома или идти за ним следом. Сначала сказал о своем желании разбить на участке сад. Нет, не так, глупо. Чужой человек вошел в дом и с места в карьер огрел хозяина цветочным горшком цилиндрической формы и набросился на него с секатором. На человека, который еще ничего плохого не успел ему сделать. Глупости. Нет. Наверняка это был кто-то знакомый. Покойник впустил его в дом, возможно, без особой охоты, но впустил. Ведь убийство произошло в доме, а не снаружи. Или какой-нибудь отвергнутый жених представился клиентом. Убитый до той поры его никогда в глаза не видел. И опять Вольницкий пожалел, что не велел обыскать весь дом. Ведь отпечатки пальцев, пусть и нечеткие, могли обнаружиться, например, в спальне или в ванной. В подвале, осмотренном полицией внимательно, никаких следов не обнаружили. Убийца ни к чему не прикасался. Только цилиндрический горшок и секатор. Стеклянные кружки с полки слетели и разбились. Кшевец, падая, повалился на полку. Попытался на нее опереться. Один из следов об этом свидетельствовал. Но прошитый насквозь секатором не мог удержаться, упал, а убийца оставил место преступления и сбежал. Из дома не исчезло ничего, кроме предмета, который сестра покойного назвала настольной зажигалкой. Он что же, пришел только за этой зажигалкой? И чтобы забрать ее, должен был прикончить хозяина? Золотая она, что ли? Отказавшись что-либо понять из оставленных на месте преступления следов, комиссар оставил их в покое и набросился на бумаги. Кася Сажницкая провернула такую огромную работу, что следователь глазам не поверил. К тому же его поразило особое отношение женщины именно к его делу. Просто одержимость, заставившая сотрудника отдела особо тяжких преступлений отложить в сторону все другие поручения коллег и с головой погрузиться в мусорную эпопею покойного садовода. У Каси было доброе сердце, и, увидев страдальческое выражение комиссара, она тут же принялась ему докладывать о проделанной работе. «Ты что же, даже не посмотрел, что мне даешь?» Вот фотографии, целая куча. Парень хорош собой, ничего не скажешь. У меня к таким слабость. Ну, погляди же внимательней. Прямо Мефистофель. Судя по лицу, просто дьявол. Ну, скажу тебе, не настоящий. Искусственный. Старается казаться таким, подстегивая себя, вечно пылая огнем и высекая искры. Потому что женщины это любят. Я в этом разбираюсь. У меня муж такой. Только он настоящий. Ему не приходится делать над собой усилия. Он по натуре такой. А этот силился казаться роковым мужчиной. Вот увидев его, я и взялась за твою макулатуру, всех остальных оставив на потом. И представь себе, я правильно все отгадала. Вот какая я умная. Такой дьявол оказался рекордсменом по надувательству. Волосы дыбом становятся. Чего он только не наворочил. Смотри, какая я, оказывается, физиономистка. Похвалив от всего сердца Касю, Вольницкий потребовал у нее изложить свои открытия во всех подробностях, что Кася и сделала, стараясь излагать свои достижения как можно проще и нагляднее. Вот гляди, я тут все разделила на кучки, по половому признаку. Вроде бы ты так хотел. Я правильно поняла? Хотеть-то комиссар хотел, но сейчас почти с ужасом взирал на 9 аккуратных бумажных стопок разного калибра и высоты. Кася чуть ли не с любовью выровняла их на своем столе, которого под бумагами не было видно. Не очень понятно, ведь в принципе все человечество делится на два пола. Почему же тут 9 отдельных кучек? даже если учесть и некоторые половые отклонения от норм. Все равно столько не наберется. Кася не стала томить, тут же приступив к объяснению. Частная переписка. Бабы и мужики. Счета. Он платил, ему платили. Опять отдельно бабы, отдельно мужчины. Служебные бумаги. Домашние счета. Научные или, можно так сказать, анализы из разряда ботанических. Скандал. Он у меня складывается на основе изучения всей этой макулатуры. И не просто скандал, а грандиозное свинство. Гляди сам. Тут все состряпано по принципу тяп-ляп, в беспорядке, отрывочно. Не лежала у него душа к порядку, да и не нужно ему было стараться. К счастью, действовал он в довольно скромных масштабах. Вольницкий тут же вспомнил заплаканную лаборантку и обрадовался, что уже начинает понимать, в чем дело. Кася подтвердила его догадку. Покойный был садоводом весьма нетипичным. Он занимался тем, что на языке людей, причастных к разведению растений, называлось уничтожением ненужных и вредных растений, а фактически представляло собой нечто противоположное. Этот проходимец зарабатывал вдвойне. За уничтожение, правда, платили ему скромно. Зато люди, приобретавшие у него подлежащие уничтожению растения, отстегивали громадные суммы, принимая их, растения, разумеется, за вполне здоровые и жизнеспособные. Вот такая афера. Обман выходил наружу примерно через год, а то и через 2-3 года, в зависимости от того, что приобреталось. Вольницкий даже порадовался про себя, что такой аферист убит, иначе он просто не знал бы, кому направить дело. Отдел особо тяжких преступлений до сих пор с Флорой не имел дела. «Частной переписки немного, что кот наплакал», — продолжила Кася. «Теперь люди мало пишут писем. В ходу все больше имейлы, факсы, смски, перезваниваются по телефону. Но все же кое-что есть на бумаге. Больше всего снимков, и кое-что сохранилось в хорошем состоянии. Вот, гляди, прекрасная фотография девушки. Дуреха влюблена в него по уши. А вот погибшая Ирга. Я даже удивилась, ведь это очень выносливое растение. Увеличено. Какой-то паразит по ней ползает. А на обороте приписка владельца погибшей Ирги, что он садоводу этого не простит. К сожалению, без подписи. Я и то удивляюсь. Зачем покойник сохранял такое свидетельство его собственной вины? Должен был сразу уничтожить. Больше всего мне рассказали счета, а также замечания и приписки. Чаще всего какая-то Вивьен. Та всю дорогу плачется, тоже нет фамилии, но телефоны имеются. Вольницкий старательно записал для себя ценные открытия Каси, тоже поделив лист бумаги на две половины, женскую и мужскую. Причем получилось так, что на мужской половине сконцентрировались прежде всего счета, из чего следовало, что чувства безвременно погибшего плана Мирка не представляли отклонения от нормы и извращений. Среди же половины женской вызывали сомнения и возраст баб, и характер их взаимоотношений с покойным. Вот, скажем, некая Добромира Войтчек вполне могла истрадаться как по жарким ласкам Мефистофеля, так и по причине гибели пузыреплодника Калинолистного, который у нее вдруг загнулся, а должен был расцвести пышным цветом. Поскольку он близок к спирее, его часто называют спиреей, и в июне высокий раскидистый кустик бывает сплошь усыпан крупными соцветиями с белыми цветками и красными тычинками. А тут он совсем захерел. Спирею полицейский пропустил мимо ушей. На фоне Касиного отчета, а девушка, прекрасно разбиравшаяся в растениях, не жалела таких подробностей, он записывал только самое существенное, с ужасом подумав, сколько людей ему еще предстоит опросить. Кася же упорно вернула его к спирее, а также к другим декоративным кустарникам – неприхотливым, зимостойким, долговечным и дьявольски красивым.